Глава восьмая. Остаток зимы вышел совершенно не такой, как все ожидали, но виновата в этом оказалась не Веремила и уж тем более не Стейн, а ее брат Велем. Его неожиданное появление весьма оживило новогодние праздники в Ладоге и без того не тихие. Чего стоило одно то, что он со своей дружиной выступил в качестве второй волчьей стаи. От священного огня зажгли еще целое кольцо костров, и люди веселились, плясали, чтобы не замерзнуть, пели славу новорожденному солнцу и поедали пироги, собранные волками. Личины и худые шкуры летели в огонь и сгорали с треском и вонью. Парни перекидывались снежками, волки гонялись за девушками и валили на снег. Раздавались вопли и визг. Строго говоря, ходить волком Велем, как человек женатый, не имел права. Это издавна была священная обязанность парней на зиму, выходящих из человеческого рода. Когда селяне, чуть не брызжа слюной от ярости, увидел лицо, показавшееся из-под личины второго баяльника, он чуть не бросился с кулаками на обидчика и едва не спихнул его в священный костер Божич. Но Верем только смеялся и уверял, что у него с дружиной даже больше прав на волчью подать, ведь они пришли из гораздо более далеких краев, нежели зимние ловцы, и дома не были перед этим гораздо дольше. «Да мы, почитай, на том свете побывали!» Орал Верем, отмахиваясь от селяне личиной со сломанными рогами. «А тебе для меня пирога жалко! На тебе, волчина жадный!» И он швырнул в него добычу из мешка. Но мешок перед этим уже поучаствовал ни в одной потасовке, поэтому кусок жареного мяса уже по виду и вкусу ничем не отличался от пирожка с луком и яйцом. «Бывал я на вашем том свете!» Кричал в ответ селянин на потеху народу, гоняясь за старшим братом и предыдущим баяльником вокруг костра и ловко уклоняясь от бросаемых пирогов. «Нет, братья, там ты не бывал!» Верим со своей дружиной и правда забрался в этот раз гораздо дальше, чем тогда, когда вместе с братьями отвозил сестру Девряну к ее будущему мужу князю Аскольду. В тот раз они съездили только до Киева на Среднем Днепре и в тот же год осенью вернулись домой. Этим летом они побывали в греческом городе Корсуне, повидали Нижний Днепр, степи, пороги, Греческое море. Разговоров об этом хватило на все новогодние праздники. Каждый день Верема звали на пир то к одному, то к другому, чтобы он снова рассказал обо всем увиденном. Женщины Ладоги каждый день приходили к его жене, матери и сестрам посмотреть на подарки. Астроладе он привез большой ларец, украшенный пластинами белоснежной кости, с тончайшей резьбой, изображавшей людей и животных, точно как живых, так что каждую мелочь можно разглядеть. Яромили и Велимили тоже по ларцу, но поменьше, отделанные костью попроще, с изображениями кабанов и оленей. Веремила долго разглядывала свой подарок. Хотела и не смела прикоснуться кончиками пальцев, загрубевших от постоянного придения, крошечным фигуркам оленей, которые были как живые, но только еще красивее. Не укладывалось в сознании, что это сделали человеческие руки. Вернее, что человеческие руки сделали только это. Такое немыслимо правдоподобное изображение должно было вызвать к жизни и настоящего оленя. Или даже больше, вообще всех оленей, которым предстоит родиться в лесах. Но творить живые существа могут только боги, а значит, этот ларец сделали боги, создав вместе с ним новорожденных оленят, и олени не переведутся, пока этот ларец хранится где-то в мире. Он как тот священный котел, из которого родится все живое. Ложечка однажды рассказывала о нем. И она, Веремила, владеет этим чудом, будто небесная лосиха, мать всех лесных зверей. Но ведь где-то должны быть эти олени. Она подняла глаза на Верема и робко показала на круглые пластинки кости на боках ларца. Ты мне это подарил, и теперь они мои? Должно быть, да. Несколько озадаченный Верем почесал в затылке. Он повидал уже достаточно много красиво сделанных вещей и научился видеть в них только вещи, а не шаги божественного творения. «Считай, что твои. Где-то ходят теперь в лесах стада твоих оленей. Не худое приданное будет, а?» Матери он преподнес несколько красивых блюд, мисок, кувшинов, ярко расписанных сочными красками. На одном две птицы на дереве жизни, на другом вовсе чудо, вроде мужик, но без ног, а сам растет из конской шеи. Среди обычной глиняной посуды, ручной домашней лепки, эти блюда и чаши, расписанные белым, желтым, синим, черным, голубым, зеленым, коричневым, сразу бросались в глаза и приводили хозяек в трепет и восторг. Отцу Верем подарил несколько стеклянных кубков, да не тех, что были раньше из гладкого, мутного стекла, сплошь полного мелкими пузырьками, а ярких с позолоченной резьбой. Привез много шелка, в том числе плотного, тяжелого, но гибкого, затканного птицами или зверями в узорных кругах с цветами и листьями. Узор был необычайно крупный, до 2 локтей. Как Верем рассказал, этот шелк ему подарил какой-то корсуньский старейшина в знак дружбы. А продавать его иноземцам миклогардский главный князь Кейсар запрещает. Назывался он Самит. Для продажи Верем привез много ткани попроще, но тоже ярко окрашенной во все оттенки синего и красного. Из украшений ему удалось купить одно золотое кольцо и пару широких браслетов. Но зато какой же дивной красоты были эти вещи! Позолоченное серебро, на которое были напаяны узоры, из тонкой золотой проволоки, а поле рисунка залито какой-то гладкой, блестящей, очень стойкой краской со вставками из самоцветных камней, красных, белых, зеленых и лиловых. При свете огня все это сверкало и переливалось, так что захватывало дух. И собственные украшения, потемневшие серебряные кольца из скрученной проволоки, или браслеты с узором из нанесенных чеканом кружочков, треугольников и точек, вдруг показались тусклыми и убогими всем тем, кто еще вчера так гордился своим богатством. Все эти сокровища Верем выменял на куницы бобров в Корсуне, и сам город поразил его не меньше, чем привезенные вещи простых ладожан. Проехав от Варяжского моря до Греческого, он не видел ничего подобного в землях, населенных славянскими племенами. Там было не то, что в Ладоге или любом другом славянском поселении, в котором каждый ставил избу где хотел, и лишь течение реки, вдоль которой поселки располагались, как-то упорядочивало обжитое пространство. В Корсуне же дома и дворы были расположены будто по веревке, как сказал Верем, ровненько один к одному, и стоя в конце порядка дворов, можно было увидеть его весь насквозь. Один порядок пересекался с другими шедшими поперек, и клеток в этой решетке, как ему сказали, было больше 100. Сам он не смог бы подсчитать, даже если бы задался такой целью. Славяне, непривычные к подобному, путались и не могли одну улицу отличить от другой. Люди, умеющие находить дорогу в густом лесу, терялись в городе, совершенно чуждом для них пространстве. А между дворами ширь такая, что 2 повозки разъезжаются, рассказывал Верем для убедительности, раскинув руки. Локтей по 12, избы огромные, иные в 2 ряда, одна поверх другой. Поверх? Это как? Ну, как одну избу, другой на крышу поставить, вот так будет. А внутри между ними лесенка». «Вот греки выдумали», — изумлялись слушатели. «На земле им, что ли, места мало?» «Может, и мало. У нас на волосной вече столько не сходится, сколько там сразу в одном месте живет. Так земля теплая, плодородная, чего не жить?» «А ты, друже, часом не врешь?» «Да теперь уж сам не знаю», — честно признавался Верем. «Теперь, как домой вернулся, кажется, будто во сне Корсунь видел». Но привезенные им вещи доказывали, что даже избы друг на дружке он видел не во сне. Люди, способные исполнять такую хитрую тонкую работу, могут и избы в два ряда громоздить. О многом Верем затруднялся рассказать, потому что не находил слов. Что там, избы в два ряда? Он видел греческие святилища, у которых полукруглая, как половинка яйца, выведенная из камня кровля, напоминала небесный свод. Высота некоторых домов, каменных причем, была такова, что шапка валилась с головы при попытке увидеть крышу. Это же целые горы, а не дома. Разве что Ингварова сопка, Девинец, потягается с ними. Не верилось, что подобное могли соорудить обычные руки смертных людей. Ручьи бежали по трубам туда, куда нужно было обитателям города. Ему показывали огромные глиняные бочки. Огромные — это значит размером с дом, зарытые в землю и предназначенные для засолки рыбы. Видел он и хитрющее приспособление, при помощи которого давили виноград и собирали сок для изготовления вина. Дома из плотно пригнанных друг к другу каменных плит, дворики с колодцами и подвалами, святилища, торговая площадь, неисчислимое множество жилья и народа, собранного в одном месте. Все это оглушало и дурило голову. Верим и его спутники видели, что попали в совершенно другой мир. Им говорили, что этот город существует уже примерно 12 веков, и за это время мало изменился. А они-то считали старым Славянск, в который вышенины предки пришли лет 200 назад. Всю длинную обратную дорогу, десятки раз рассказывая обо всем этом, Верим пытался как-то уложить в голове, свыкнуться с сознанием, что в мире, оказывается, существует много такого, чего они раньше и вообразить не могли. Казалось, люди, которые сооружают подобные дома и делают подобные вещи, должны быть и сами устроены как-то по-другому. И чем это, скажите, не тот свет? Среди самых внимательных его слушателей был варяжский князь Хрёрик, с которым Верим впервые повстречался в вечер своего приезда у подножия Девинца. Датчанин, правда, не так был поражен, как ладожане, поскольку видел в своей жизни немало больших городов в земле франков, фризов и британцев, и сам держал в руках немало дорогих, искусно сделанных вещей. Но рассказы о богатстве греческих земель ему были весьма любопытны, и он задавал вопросы, до которых никто из ладожан не додумался бы. Например, о том, каковы законы Корсуня касательно торговли и какие отношения с греками у киевского князя Аскольда, с людьми которого Верим ездил. Насчет этого Верим был осведомлен довольно давно, еще со времен свадьбы сестры Девляны. Лет 17 назад князь Ульф Зверь, в Полянской земле известный под именем Дир, уже не молодой и ослабленный старыми ранами, заключил с греками договор, по которому получал право свободно торговать в Корсуне и Миклогарде, а взамен обещался не пропускать во владение греческого кейсара разбойные дружины Руси. Русь там очень хорошо знали. Не раз многочисленное войско приходило даже под стены самого Миклогарда. И бывало, что только чудо спасало греческие города от полного разграбления. Сам Ульф-зверь когда-то был под Миклогардом в составе такой дружины. Дать подобное обещание он мог довольно спокойно. Вальдегия, которая когда-то служила опорой русских дружин в земле гардов, теперь правили местные старейшины, и они же приложат все усилия, чтобы Русь не прошла вверх по Волхову. Вскоре после заключения этого договора Дир умер, ему наследовал 15-летний Аскольд, подтвердивший условия договора. Взамен греки пообещали оказывать ему поддержку в борьбе против хазар. «Значит, конунг Аскольд, муж твоей сестры, имеет обязательство не пропускать дружины викингов в греческие земли», — уточнил Хрёрик, когда они уже ближе к утру сидели у дома гостя и распевали в честь нового солнца привезенное Веремом греческое вино из новых стеклянных кубков. «Да, и мы, когда выдавали за него нашу сестру, пообещали не пропускать викингов через наши земли, насколько это будет в наших силах. Зато взамен он пропускает нас через свои земли, если мы хотим торговать с греками. Поначалу Аскольд хотел, чтобы мы продавали наши товары в Киеве, и там же получали взамен греческие от его купцов. Но и мы не на репище найдены». Верим ухмыльнулся. «Итак мы ему и его людям куниц дешевле отдаем, чем прочим». Хрёрик еще некоторое время многозначительно смотрел на него, будто ожидал продолжения. Неизвестно, понял ли Верим, о чем тот молчит, но ничего не сказал. Тогда Хрёрик тряхнул головой. «Как я понял, ты убедился, насколько выгодно сбывать ваши меха на греческих торгах. Ты ведь был бы не прочь следующим летом повторить этот поход?» «Я-то был бы не прочь. Но за год не наберем столько, чтобы был смысл ехать в такую даль. Там на порогах-то печенеги. Были казары в силе, говорят, тогда их в кулаке держали. А теперь носятся по полю, арава дикая, и управы на них нет. Зазеваешься, к грекам поедешь не как прежде купцом богатым, а рабом с веревкой на шее». «Выгоды нигде не даются без риска, но ты ведь человек отважный и дельный, я это сразу понял. Вроде понимаем, за какой конец ложки браться. А тебе к чему?» Верим ухватало ума понять, что льстить за просто так никто не будет. «Я уже говорил твоему отцу и прочим достойным мужам об одном деле». «Каком?» Верим обернулся к домогостю, и тот кивнул. «Можно за одну зиму набрать столько мехов, чтобы имело смысл ехать в Корсун. Здесь кругом живет много племен, богатых мехами, а отважный человек с хорошей дружиной сумеет эти богатства взять, не понеся больших потерь». «Ратью идти предлагаете?» Верим быстро ухватил суть. «Ты пойдешь? А людей у тебя сколько?» «У меня всего 20 человек, но Вестмарлис дает 40. Я так понял, что и жители Альдейги охотно примут участие, если у них будет достойный, знатный, отважный и удачливый вожак». При этом Хрёрик выразительно смотрел на Верима, предлагая ему угадать остальное. «Это я, что ли?» «На тебя, сыне, теперь все люди смотрят», — подтвердил домогость. «Тебе верят. Народ и раньше до серебра охоч был, а теперь твоих рассказов наслушался, гостинцев нагляделся. В шелка одеться каждый не прочь. Если крикнешь охотников, найдутся. А ты, батя, что об этом думаешь?» Верим еще не привык у себя дома самостоятельно принимать такие важные решения и больше полагался на ум и опыт отца. «Люд кровавый, дань собирал. У него дружина была, копий в 60 всего. Но у него договора были насчет дани, и у нас будут. Только на первый раз 60-ков мало, но мы побольше наберем. Мы тут уже толковали без тебя. Решай, сыне, будет воевода, будет и войско. А все мелочи мы обсудим», — добавил Хрёрик. «Я имею опыт такого рода походов. Но сначала мне хотелось бы обговорить с тобой еще одно дело, решить которое можешь только ты». намекнув Вильяму, что он, Хрёрик, может быть ему очень полезен, датский конунг наконец завел речь о собственном деле, надеясь, что теперь Вильям охотнее пойдет ему навстречу. Дело касалось ложечки, которую, как оказалось, звали вовсе не ложечка, а Дарфине, дочь Мугрона из рода Уифлана Каин. Услышав об этом впервые, Вильям не так чтобы удивился. Он давно подозревал, что его ложечка — непростая девушка и рода не низкого. Об этом говорило все — изящное сложение, выражение красивого лица, полное достоинства и смирение одновременно, сдержанность, живой взгляд. Недаром же он когда-то сам хотел на ней жениться. Он и теперь в глубине души считал, что она ничем не уступает Остряне, кроме чужой веры, которая никогда не позволила бы ей занять достойное положение среди ладожских женщин. Но раз так, справедливость требовала дать ей жизнь получше, чем мог предложить он. Иногда случается, что люди королевской крови попадают в рабство, но боги обычно заботятся о том, чтобы вернуть им свободу и прежнее положение. А вся история ложечки ясно свидетельствовала, что, несмотря на трудную судьбу, боги на ее стороне. Спор вышел только о цене. Вильям запросил 3 гривны серебром. Это была обычная цена за молодую рабыню знатного рода. Но Хрёрик, стесненный в средствах, все же предпринял попытку поторговаться. «Но ты же купил ее за деревянную ложку!» Взывал он к совести продавца, уже знакомый с ладожским преданием. «Я точно знаю, Вестмарлис подтвердил». «Я за ложку робу покупал!» Втолковывал ему Вильям, дивясь, что такой знатный и опытный человек не понимает столь очевидную разницу. «А ты жену для сына родного берешь. В таком деле скупиться, что против ветра мочиться, сам же останешься, понимаешь как. Жену дешевую искать, себя самого оценить недорого. Вон я в Свиническе знаю мужика одного, Синерва. Он тоже себе все жен по дешевке берет, потом откормит немного и продает подороже. Но кто он и кто ты?» «Я не собираюсь продавать Дарфине». «Да пойми же ты, чем дороже дашь за жену, тем больше чести тебе же. А то всю жизнь попрекать будут люди, что женился на робе ценой в 0,5 гривны. Ты же сыну своему позора не желаешь. Вот и взять за него должен не робу, а жену знатную, со всей честью и с приданным. Ты даешь 3 гривны, и я ее объявляю свободной. Но у нее тут родни нет, идти ей некуда. Пусть она еще в нашем роду поживет. А как из похода вернемся, дашь мне выкуп, как за невесту. Ну, куниц 2 сарачка и 2 девки-робы. Пожалуй, хватит. Или 2 коровы, если скот захватим». «А что ты рот открыл? Мне же еще ей приданное давать. Это во сколько же мне моя прошлая доброта обойдется?» «Ты хочешь сделать так, будто мой Хакон женится на женщине из твоего рода». «А уж никак иначе!» Вильям развел руками. «Она к нашей печи, к нашему хлебу была допущена, и 3 года его ела. Да мать курицу домовому давала, когда я ее приволок, чтобы новая девка в дому прижилась. Она в рот принята, только была принята как роба, а отдавать будем как свободную. Чтобы она стала свободной, ты мне сейчас платишь 3 гривны». «А за ее честь платишь выкуп, и пусть твой Хакон женится на здоровье и детей плодит, но тогда уж их детьми рабыни никто не назовет». Вероятно, Хрёрик считал, что Вильям излишне все усложняет и вводит его в неумеренные расходы, но старейшины Альдеги смотрели на него со снисходительным упреком, как на дурня, который изо всех сил противится устройству собственного счастья. Здесь считали, что так надо, И хотя Хакон собирался жить с Дарфини в Конахте, где никто ничего не знает про липовую ложку, курицу в жертву домовому и все прочее, досадной случайности следовало по возможности предотвратить. Ему ведь уже рассказали, как Велем был вынужден выйти на поединок Божьего суда и защищать явную ложь, потому что на свадьбе кривичского князя Станислава вдруг выскочил, как тролль из-под земли, торговец рабами Грим, хорошо помнивший, сколько взял недавно за эту вот княжью невесту. «Но правильно ли я понял, что ты готов? Ты ведь сказал, после похода?» «Да», — Верим кивнул. «Нам сами боги знак подают. Вестмар в тот раз 30 пленниц привез, всех отправил за 39 земель, одну оставил, ту самую, которая была тебе нужна. Тебя любят боги, ты удачливый. И уж коли ты этот поход придумал, тебе повезет». «Это ты у нас удачливый, сыне». Святобор похлопал Верима по спине. «Ведь ты на липовую ложку выменял девку, которая 3 гривны серебром стоит, 2 сорочка куниц и еще 2 робы молодые. Счастливый и в море сыщет. Тебе повезет, а мы уж средом поедем». Весь остаток праздников, переходя из-за одного стола за другой, воеводы и старейшины обсуждали предстоящий поход. «Нападало много снега, на реках встал крепкий лед», — говорил Хрёрик, который все успел подробно обдумать. «Мои люди хорошо умеют ходить на лыжах, а груз мы можем перевозить в санях. Даже если не хватит лошадей, люди сами могут везти небольшие сани. Питаться мы будем дичью, поэтому можно припасов почти не брать и не возить лишнего груза. Вы говорили, что народ чуди живет в сиреньях на берегах рек?» «Точно так. И эти сирения ничем не защищены? Наши дружины пойдут по льду, а когда мы захватим первых пленных, тащить наши сани с грузом будут уже они. Вы увидите, что это не так уж трудно». «Да, людей, нам иные роды сами отдадут», — заметил домогость. «Если бывало голодно, кормить нечем. Я каждую зиму парней и девок привозил, кого мне сами родичи в уплату за хлеб и топоры отдавали. Вот Вестим знает. Он у меня лишних брал, увозил». Вестмар, которого тут иногда называли Вестимом, кивнул. «Мы пойдем вдоль реки и будем захватывать одно сирение за другим», — продолжал Хрёрик. «Местным жителям зимой некуда уйти. Они ведь не побегут в лес в снега. А если и уйдут, то с женщинами, скотиной и поклажей будут двигаться слишком медленно и оставлять слишком много следов. Все равно они окажутся в наших руках. Главное, чтобы ваши люди указали дорогу, куда стоит идти. Я не так много повидал здешних лесов, но убедился, что они все пронизаны реками. Но я не знаю, на какой реке есть добыча, а на какой один пустой лес. Это знают ваши люди и местные финны, то есть чуть. Да, у самых знатных людей следует брать детей в заложники. Это нужно, чтобы они не собрались и не ударили нам в спину, или не подстерегли при возвращении». «А мы не дураки, чтобы по своим же следам возвращаться», — заверил Рановид. «Я тут прикинул. Надо идти с Сяси на Пашу и Оять, а оттуда на Капшу и назад на Сясь. На Сяси нас не тронут, там Хранимирова, Деренина, то есть, волость». Дереня тоже сидел здесь и был одним из самых горячих сторонников похода. Чтобы восстановить положение своего рода, ему отчаянно требовались люди и средства. Все это ему мог дать удачный поход, через скот, меха, на которые можно обменять все нужное для хорошего крепкого хозяйства. К тому же, если он соберет дружину из жителей отцовской волости и сделает их не жертвами, а участниками набега и победителями, это даст ему власть и влияние, которых он иначе не добился бы и за 10 лет. Даже упрямый Святобор наконец поверил в его будущее и согласился не отдавать пока Святодару замуж за другого. Вестмару он в возмещение потерь предложил корову, двух черединок для обслуживания дома и много разной утвари. Вестмар любезно согласился ради поддержания дружбы, которая всем нам принесет удачу и выгоду. При этом он выглядел таким довольным, что Стейн еще раз подумал. Видать, и у дяди есть в запасе другая возможность пустить здесь корни, не уступающая первой, коли потеря невесты так мало его огорчила. Однако вот это и есть искусство торговца. И от невесты избавился, и приданное взял. У дяди определенно есть чему поучиться. К тому же Деленя на радостях подтвердил прежнее обещание пропускать их с любыми товарами через Валаборг без пошлин, а еще предоставлять пристанище и даже кормить во время постоя. «Я найду людей, которые хорошо знают те места», — обещал Деленя, с которого Святобор пригрозил в будущем взять все, отданное варягам, чтобы возместить собственные убытки. «А еще будет очень хорошо, если нам помогут сами финны. У вас ведь есть среди них родня? И неужели у нее нет врагов среди соплеменников? Мы поможем им отомстить за старые обиды, а они за это выведут нас к самым богатым поселениям. К тому же нам нужны люди, которые хорошо знают язык, чуди и умеют с ней договориться». «Вот, Доброня!» Домогость кивнул на старшего сына. «У него и мать, и жена чудинки. Он обязательно должен идти с нами», — заверил Хрёрик. «Мы будем убивать людей только в тех поселках, которые станут сопротивляться, а в тех, которые сдадутся, мы возьмем дань и предложим платить нам ее каждый год в обмен на безопасность и защиту от врагов. Ведь у каждого есть враги». «Еще бы», — подтвердил Деленя. «Они сами, когда угодья делят, такие рати между собой затевают. То девок украдут, то скотину угонят. А обиды свои по 20 лет помнят. О чем им еще думать-то у себя в лесу? Нам нужно будет заключать договора, и тогда этот поход обеспечит наше благополучие не на 1 год, а на много лет вперед. На очень много. Если с умом взяться за дело, то наши внуки будут прославлять нас и благодарить за богатство, власть и почет, которые мы для них завоюем». Домогость пристально наблюдал за варягом. Тот умел убеждать, умел внушить людям желание лучшей жизни и веру в свои силы ее добиться. Он попал сюда в удачное время. Уже без малого 30 лет, как волховские славены избавились от власти свейского конунга, наладили свою собственную жизнь и захотели чего-то большего. Они знали, что живут в удачном, в смысле торговли, месте, но, будучи оседлым земледельческим народом, не могли сами осознать всю широту этих выгод и не умели как следует ими воспользоваться. За эти 30 лет выросло новое поколение мужчин, которые не платили никому дань и верили в себя. Союз с полянами открыл волховским славянам дорогу на богатые греческие торги, и отчаянно нужен был товар, чтобы обменять его на красивые ткани, оружие, посуду, вино и все прочее. Да что там вино? Хлеба можно будет у тех же полян купить в неурожайный год, ведь у них на юге земля не та, что здесь. Можно было бы спросить у Хрёрика, почему же он при этакой ловкости ничего не добился в других странах и даже не смог отвоевать на средства своего собственного рода. По его обрывочным рассказам, домогость составил впечатление, что там, в северных и западных землях, все хорошие места уже заняты, дани и владения поделены. А здесь еще было довольно земель и людей, никому не принадлежащих и не платящих дань. У Хрёрика есть ум, опыт и удача. Они, славяне, дадут ему силу и опору. И тогда все его сладкие предсказания могут сбыться. Отчего же не попробовать? Велем поверил ему, и выразил готовность идти в поход. И вся Ладога охотно пошла за Веремом. Молодому воеводе теперь доверяли, ибо никто, разве что Вестмарлис, не мог похвастаться, что побывал так далеко и повидал так много. Домогость не отважился принять такое решение, не постаравшись узнать волю богов, и поэтому попросил совета у жены. Что он за человек, этот князь Хрюрик? Можно ли ему верить? И выйдет ли какой толк из его начинаний? «Боги сказали, что он — это семя, брошенное в землю», — ответила Милорада. Для гадания ей служило полотно, расшитое священными знаками в определенном порядке, и бросаемое наугад кольцо или камешек указывали на один из знаков. «Из него вырастет мир дуб, что покроет своими ветвями племена и земли. Он — семя, а мы — почва. Друг без друга мы не сможем дать урожая, но если его корни будут в нашей земле, то ветви протянутся во все стороны света». «Вот это пророчество!» — подивился домогость. «Расскажи людям, пусть порадуются. А то тваренек все головой своей лысой качает. Хотел бы злого напророчить, да боится, что побьют». «Я не знаю, надо ли нам радоваться. Это дерево растет в какой-то иной мир. Вроде как Верька про Корсунь рассказывал. Наши внуки не узнают нас, а мы не поймем их». «Что ты такое говоришь?» Домогость изменился в лице. «Наши внуки чуров забудут». «Семя брошено и теперь должно прорасти. Не мы сеяли, да и не в нашей власти росток остановить. Однако нашего рода потомки будут всеми славянскими землями владеть». «Всеми?» Домогость не поверил своим ушам. «Всеми, которые Верем видал отсюда и почти до Греческого моря». С новым чувством домогость воззрился на своего новорожденного внука, ведь в этом младенце, еще не отнятом от материнской груди, заключался тот новый мир и власть над всеми известными землями. Вот он, желудь того мирдуба, на руках у Остряны. «Ну тогда пусть воюет», — решил старейшина. «Если наш гостята князем славянским станет, ни он чуров, ни его чуры не позабудут». «Дерево, корни, ветви, что протянутся во все стороны света». Веремила, сидевшая в углу, морщила лоб, пытаясь поймать мысль, вызванную словами матери. Где-то она уже слышала что-то про ветви дерева, растущего к небу. И это тоже было пророчество. «Идите на небо, туда дорога лежит светлая. Кто пойдет туда, станет деревом многоцветным, чьи ветви всю землю покроют. А кто останется, сгинет, рухнет, будто дерево сухое. Не держитесь за бездну, идите к небу». Ну, конечно, Веремила даже встрепенулась. Воевода Хранимир, призрак на могиле возле Волгорода. «Что значит «не держитесь за бездну, идите к небу»?» — спросила она у матери, которая заботливо сворачивала гадательный плат. «Или не ведаешь, что сама между бездной и небом живешь?» — отозвалась Милорада и усмехнулась. «Волхов-то, батюшка, откуда и куда течет? К 7 годам девка должна была знать». «Вот оно что! Небо озера, бездна на языке чуди, Ильмерь озера, небо. И Волхов течет с неба в бездну, как те небесные реки, омывающие вселенную. Конечно, она это знает. Как просто, когда уже догадаешься. Здесь, в Ладоге, до бездны ближе, а Волгород и вовсе почти на краю стоит. И вползают из этой бездны змеи 12-головые, избы жгут, людей в полон берут. Воевода Хранимир, помня собственную участь, хотел отослать своих потомков в более безопасное место, к озеру Ильмерь, расположенному дальше от Варяжского моря и защищенному длинными порогами на Волхове, через которые не пройдут драконы Руси. Но деление на Ильмерь жить не пойдет. Там Вышеслав в больших на больших. А Деренья, потомок древних конунгов, сам хочет быть воеводой. Домогость остался доволен пророчеством, и все-таки сны ему снились неприятные. Длинные порядки изб, поставленных одна на другую в два и в три ряда, мельтешение людей, непривычного вида, говорящих на непонятных языках. Тут себя самого не вспомнишь, не то что Чуров. Но утром, проснувшись и увидев на столе нарядные расписные блюда, а на шерстяной свите свеженашитую шелковую отделку, домогость только дунул в сторону заволоки, гоня прочь смутный сон. Двухлетний внучок Огник, сын Яромилы, вбежал из крити пристроенной для женщин и кинулся к деду. Домогость поднял его на колени, покачал. «Что, Огняша, будешь воеводой?» — приговаривал он, подкидывая малыша. «Поедем с тобой в Киев!» И Огник кричал что-то непонятное, но, наверное, удалое. Как же ему не стать воеводой, если в роду его все воеводы? Узнав, что возвращаться в лесные избушки им больше не надо, никто из волков не огорчился. Им предстояла охота гораздо более увлекательная и сурящая добычу во много раз большую. Стейн раньше всех узнал от Веремилы, какие разговоры ведутся между старшими, но поначалу подумал только о том, что ему не так скоро придется расставаться с девушкой, ведь такие походы за 3 дня не готовятся. Но Веремила сразу грянула дальше. «Вот для тебя случай отречиться», — говорила она. «Ты парень умный и неробкий. Будет удача, так и воеводой со временем станешь». «У меня на это есть еще 3 года, верно?» Стейн улыбался и брал ее руку. Веремила не отвечала и отводила глаза. Она сама пока не понимала, чего хочет. Знала только, что вечер сбора волчьей подати все изменил. С появлением возле нее тени она начала понимать многое из того, чего раньше не осознавала. Она замечала, что Ольга носит золотой варяжский перстень и даже знала, что это давний подарок Девляны. Но только теперь поняла, что для Ольги это не просто кольцо и даже не просто золото. Это залог, который девушка еще до сватовства дарит парню в знак своего согласия. И если Ольга по-прежнему не расстается с ним, теперь, когда Девляна давно стала женой другого, это значит, что в сердце своем Ольга так и не смог от нее отказаться. Ну и как она, Велимила, собирается жить с ним, зная, что он любит ее сестру? Раньше эта давняя любовь была для нее где-то в области семейных преданий, а теперь у нее будто открылись глаза, и она научилась читать в чужих сердцах, угадывать чувства, которые прежде были ей самой неведомы. «Уж не задумала ли и ты из дому бежать?» В один из праздничных дней обронил, усмехаясь, домогость. «То-то я все примечаю, ты с этим стеней вестимовым круги водишь, будто своих парней тебе мало». «Что, я с ума слетела?» Возмутилась Веремила, твердо зная, что должна таить свои чувства. Опыт Дебряны не пропал даром. «От своего счастья бегать! Я хочу плесковской княгиней быть!» «Ну, смотри!» Домогостя не упорствовал в своих подозрениях. Он по привычке все считал, что Вереська — маленькая девочка, от которой можно ждать разве что мелких шалостей. «А ведь лихо было бы! Одна девка у меня с Вольгой сбежала, а другая того гляди от Вольги сбежит!» «Уж больно ты, отец, девок народил красивых да бойких, за такими только и среди!» Засмеялся Доброня. Веремила и на самом деле сомневалась. Она привыкла к мысли, что станет плесковской княгиней, и ей эта мысль нравилась. Но сам Вольга оставался очень далеко, даже когда стоял рядом. А Стейн был частью ее собственной, ей самой принадлежащей жизни. При мысли о нем в душе поднималась радость и нежность, и он казался ей близким, даже когда жил с волками в лесу. И теперь ее не оставляло чувство, что Радоумова избушка соединила их навсегда, сделала одним целым навеки. Ее касалось все, что касалось его, и она хотела, чтобы он добился чего-то большего, ведь он может, и он достоин лучшей доли. Но скажется ли это на ее собственной судьбе, она пока не знала. И у нее было еще 3 года, чтобы Макош соткала свое полотно. Сам же Стейн так далеко пока не заглядывал. Ему достаточно было знать, что Веремила любит его, и что завтра, по крайней мере, они еще не расстанутся. Ему даже говорить с ней было не обязательно. Хватало сидеть рядом на праздничных повечерницах молодежи, и если было достаточно темно, держать за руку. И именно Велимире первой пришло в голову то, до чего должен был додуматься сам Стейн. Разумеется, великая битва с медведем-убийцей стала первым, о чем волки поведали девушкам после своего возвращения. Селяне все показывал в лицах, и в его рассказе медведь подрос разика в 2, обзавелся 2-м рядом жутких клыков, а также способностью говорить человеческим голосом и при этом грязно ругаться. К счастью, 2 девичьих ушей на чудском языке. Рассказывал он и о том, чем вся эта сага завершилась для людей Юркани. Но только на 3-й день Веремила, которая бывала и на молодежных повечерницах, и возле стола, где ее отец собирал старейшин, связала в уме все обстоятельства. «Пойдем-ка!» Осознав все это, она поманила селяню. «И этого!» Она показала на Пету. «Возьми с собой, отцам расскажете. Он же хотел в Ладоге помощи просить, чтобы за родичей мстить». «Хотел-то хотел, но куда сейчас идти?» Усомнился селяня. «Они там пьют и веремовы диковины разглядывают. Потом разве что». «Нет, сейчас. Они там не только про Корсунь говорят, а вернее, из-за Корсуня они вашим новостям так уж рады будут». «Да чему тут радоваться? Смеешься, что ли?» «Они его обнимать будут за такие вести. Ты, Пойк, в рубашке родился!» Обратилась она к Пету, хотя он едва ли понял ее слова. «Сейчас за твою родню целое войско мстить пойдет, будто ты сам и есть сын солнца и месяца сразу». Вторым, кто все понял, едва она заговорила, был Хрёрик. «Я знал, знал!» Закричал он, вскочив на ноги. «Я знал, что боги с нами, боги нам помогут! Ведь его обидчики — большой богатый род, и он знает дорогу, он нам ее покажет!» «Хёвдинги, вы понимаете, что дали нам боги? Они дали нам больше, чем проводника! Они дали нам законный повод начать войну! Мы проверим, насколько легко нам удастся задуманное и как это воспримут финны! Это просто отлично! Твоя дочь, Домогест Хёвдинг, умна, как настоящая королева!» Старейшинам не пришлось упрашивать Пету, чтобы показал дорогу к Ротко, где жили его обидчики. Он тоже, подобно Хрёрику, подумал, что родился в счастливый день, и боги на его стороне. «Я знаю род Туори из Ротко», — сказал Дюряня, уразумев суть произошедшего. «Один из них, Вало, даже состоял в дружине моего отца, но отличался неуживчивым нравом и ушел обратно в лес еще 5 лет назад. И я знал, что старый Кульво был убит прошлой зимой Тарвитой, сыном Йоли. Мне рассказали братья Войтолапсет из Вирты, когда приезжали весной на торг. Они братья жены Кульво. Они хотели, чтобы я помог ей, как помог бы мой отец в таком случае. Но я разговаривал с ними, но сыновья Йоли сказали, что я больше не имею права вмешиваться в их дела, потому что со смертью моего отца мой род утратил власть». Деревня бледнел и сжимал кулаки, вспоминая разговор с заносчивыми чудинами. «Он должен был убить их прямо тогда», — склонив голову, шепнул Хакон Стейну. «И потом его не смели бы попрекать, что он утратил власть». И Стейн кивнул. «И Тарвиту я помню», — продолжал Деревня. «Он из тех, кто любит заводить свои порядки, но не терпит, когда кто-то указывает ему. Рано или поздно он должен был нарваться. И позор ему, что его убил отрок, вчерашний мальчик. Уж слишком он любил показывать свою силу над теми, кто слабее». «Потому и жену колотил», — с презрением добавила Милорада. «Если этот род не желает подчиняться никому, то очень удачно, что с него мы и начнем», — согласился Хрёрик. «И для нас это прекрасный случай показать, что мы сильнее тех, кого считали самым сильным. Может быть, после этого жители всей реки признают тебя своим господином и согласятся выплачивать дань, как и твоему отцу. Но добычу этой зимы мы поделим, как уговорились». Он посмотрел на домогостя, и тот кивнул. Деревня промолчал. Раздел добычи предполагался сообразно приведенным копьям, а у него их было от силы 5. Все, что удастся получить в этом году, он таким образом терял. Но Хрёрик обещал утвердить его власть над Сяськой волостью. Ради этого стоило принять даже такую дорогостоящую помощь. «Ты не должен считать себя обиженным», — сказал ему проницательный Хрёрик. «Мы сделаем тебя большим хёвдингом, и богатство придет. Пойми, я сам. Все хёвдинги, альдеги хотят, чтобы на Си... чтобы в округе Валаборга имелся сильный хёвдинг, дружественно настроенный по отношению к нам. Тем более, что ты женишься на дочери Сватибьёрна хёвдинга». Он заметил Свядобора и мгновенно вспомнил то, что связывало этих двоих. Он вообще был внимателен к мелочам, которые могут пригодиться. «Твоя область станет границей, можно сказать, стеной, прикрывающей Альдейгью в случае каких-то сложностей с финами из Реса. Альдейгью нужна такая стена, и ты ею станешь, потому что это положение почетно и выгодно для тебя. Мы сейчас поможем тебе, а ты потом поможешь нам». «А ты из чего хлопочешь?» — буркнул Творенек, которого только сейчас посвятили в эти воинственные замыслы. «А мне обещана хёвдингами доля, не только в нынешней добыче, но и в будущих данях. Сейчас между нами уже есть уговор, а когда наше дело этой зимы завершится, мы сообразно его плодам и составим договор на будущее, чтобы потом не иметь поводов к ссоре». «С ним? Вы уже все обсудили и до кончания скрепили». Творенек неприветливо глянул на домогостя и кивнул на Хрёрика. «А нам с Путиней и слова не сказали. Может, и с нас хотите дань собрать?» «У него, Творенгушка, дружина сильная и к делу готовая», — ласково пояснил Святобор. «А вы с Путиней захотите ли из теплой избы вырезать, не захотите ли, как нам знать? Вот и не говорили раньше времени, чтобы возле важного дела пустой болтовни не разводить. Пойдете в поход, милости просим. Сколько копий выставишь, столько и куниц получишь. Сила у него. Продолжал ворчать Творенек, неприязненно косясь на Хрёрика. Любишь ты доманя варягов. Может, уже и дочку ему посулил? Нет у меня несговоренных дочек. Домогость развел руками. Разве что ты своих дашь? У меня уже есть жена из очень знатного королевского рода, сказал Хрёрик, которому Стейн по его настойчивой просьбе коротко переводил славянскую часть разговора. Мой сын Хакон женится на Дарфине, но у меня есть еще один сын, Хельги. Ему сейчас только 4 года, он живет с матерью у ее родни в Халлогаланде. Но если наши дела пойдут хорошо, то я не вижу причин, почему бы нам не породниться. У твоего сына, Верима, Дамагист Хёвдинг, есть маленькая дочь. Она как раз подойдет Хельге по возрасту. И лет через 12-15. Обручать 2-летнюю невесту с 4-летним женихом было еще рановато. А вот решать насчет похода самое время. И Творенек не отказался от участия. Ладожане привыкли хватать удачу, пока летит мимо, понимая, что второго случая судьба может и не дать.